Боже, вылетело имя. Ну, глухой старик. Бетховен, сказал Штирлиц, тяжело посмотрев на Мюллера. Он умер, когда был почти одного возраста с вами. Вы же себя стариком не называете? Не обижайтесь за покойников, Штирлиц. Это сентиментализм. А он мешает нашей работе. Вечерний костюм я надену. Но без пальто мы в филармонии окочуримся, группенфюрер. Откуда знаете? Я бываю там 2 раза в месяц. Забыли? Не считайте, что я постоянно держу для вас личную охрану, Штирлиц. За вами смотрят только тогда и лишь там, где это целесообразно. Миллер сдал свое пальто в гардероб, где у вешалок стояли инвалиды, только-только выписавшиеся из госпиталей. Те древние старики в черных униформах с золотыми галунами, к которым так привыкли берлинцы, поумирали от голода и холода. Инвалиды работали неумело, роняли номерки, кряхтя и морщась от боли, бормоча под нос и ругательства, поднимали их. Впрочем, разделось всего 30 человек, да и те, заметил Штирлиц, пришли на концерт, поддев под пиджаки и фраки меховые курточки. Мюллер усаживался в кресле обстоятельно. Это его усаживание показалось Штирлицу до того отвратительным, что он с трудом удержался от желания демонстративно отодвинуться. Мюллер словно бы понял затаенное желание Штирлица и улыбнулся, заметив: «Выдержка у вас могучая. Я бы на вашем месте рявкнул». Когда начали Эдмонта, Штирлиц сразу же вспомнил, как в Париже в 1940 году в отеле «Фридман» на авеню Ваграм он настроился на московскую радиостанцию «Коминтерн» и поймал передачу из Большого зала консерватории, когда в музыкальной поэме от автора читал Василий Иванович Качалов, а дирижировал «Самосуд». Штирлиц подумал тогда, что русская режиссерская мысль далеко обогнала немецкую. Тяга к хоровым решениям классики, боязнь появления на сцене личности, желание сбить всех в кучки и поставить во главе каждого функционера НСДАП сыграла злую шутку. Во время владычества нацистов были построены великолепные автострады, мощные станки, сверхскоростные самолеты, но не было создано ни одной книги, которая бы перешагнула границы тысячелетнего рейха. Ни одного фильма, оперы, симфонии, картины, скульптуры, которые бы вызвали интерес мировой общественности. Нацизм с его гребенкой, с призывами к следованию традициям, толком никому неведомым, с его ненавистью к поиску новых форм, обрек народ мыслителей и поэтов на духовное обнищание. Лишь молодой Герберт фон Караян, которому благоволил Гитлер, позволял себе быть оригинальным. Его манера дирижирования отличалась от всех индивидуальностью. И когда Геббельс заметил, что такого рода аномалии пора положить конец, разлагая других музыкантов, толкает их к грани вседозволенности и самовыражению, Гитлер возразил: «Караян в музыке подражает моей манере говорить с нацией. Не мешайте ему быть самим собою. В конце концов, он пропагандирует только великих немцев. Насколько мне известно, он не включает в свои концерты ни Чайковского, ни Равеля». Слушая в Париже, оккупированном гитлеровцами, русского Эдмонта, Штирлиц испытывал тогда высочайшее чувство гордости, даже в горле першило, от того, что именно его революция, его Россия, сообщила миру такой невиданный в истории человечества полет поиска в искусстве, какой был разве что в лучшие годы Эллады и Возрождения. Он вспоминал Маяковского, Эйзенштейна, Шостаковича, Кончаловского, Прокофьева, Яшвили, Есенина, Дзигувертова, Сальяна, Пастернака, Коровина, Блока, Эль-Лепицкого, Таирова, Мирхолда, Шолохова. Он вспомнил фильмы «Чапаев», «Мать», «Мы из Кронштадта», «Веселые ребята», которые триумфально покатились по миру. Какому еще искусству выпадала столь завидная доля в течение 10 лет дать такое количество великих имен, которые родили своих последователей в мире?